но с ними лучше подождать, пока Эдвард справится с гневом. «Хм, так за что мне на тебя кричать? Неужели ты снова иронизируешь?» «Ну, — осторожно начала я, — мне следовало остаться с Анжелой и Джесс и внимательно смотреть, куда иду. Еще стоило взять с собой газовый баллончик». «Совершенно верно. Наконец-то Эдвард на меня посмотрел. Глаза казались спокойными, а зрачки, хотя в слабом свете приборной доски я могла ошибиться, чересчур светлыми. До сих пор злишься? Я злюсь вовсе не на тебя. Тогда в чем же дело? Порой я очень раздражителен». Эдвард смотрел в окно. «Но даже это не заставит меня охотиться на...» Он не договорил и отвернулся, снова сражаясь со своим гневом. «По крайней мере, я пытаюсь себя в этом убедить». «Да», — совершенно не к месту проговорила я. Повисла тишина. Я взглянула на часы на приборном щитке. 7:30. Анжела с Джессикой будут волноваться. Мы должны были встретиться. Не сказав ни слова, Эдвард завел мотор, и мы помчались обратно в город. В считанные секунды мы выехали к пристани и запетляли среди машин, медленно направлявшихся к парому. Стоянка была переполнена, но Каллен отыскал крошечное местечко и аккуратно припарковался. Выглянув в окно, я увидела вывеску «La Bella Italia» и Анжелу с Джессикой, как раз выходящих из ресторана. «Как ты...» — начала была я и тут же осеклась. Эдвард вышел из машины. «Ты куда?» «Приглашаю тебя на ужин», — улыбнулся он и сильно хлопнул дверцей. Я отстегнула ремень и поспешно выбралась из машины. «Останови Джессику с Анжелой, пока это не сделал я», — велел Эдвард. «Джесс, Анжела!» — закричала я и помахала рукой. Девушки бросились ко мне. Когда они увидели, кто стоит рядом со мной, облегчение на их лицах уступило место шоку. Обе застыли в 1/2 метра от нас с Эдвардом. «Где ты была?» — бросилась в атаку Джессика. «Заблудилась», — нерешительно ответила я. А потом встретила Эдварда. «Не возражайте, если я к вам присоединюсь?» — мягким, вкрадчивым голосом спросил Эдвард. По ошеломленным лицам подруг я поняла, что они никогда раньше не испытывали на себе силу его чар. «Да, конечно», — пролепетала Джессика. «Вообще-то мы поели, пока ждали тебя, Белла», — призналась Анжела. «Прости». «Все в порядке, я не голодна», — пожала я плечами. «Думаю, тебе стоит поесть», — тихо, но настойчиво сказал Эдвард. Взглянув на Джессику, он заговорил чуть громче. «Не возражаешь, если я сам отвезу Беллу домой? Тогда вам с Анжелой не придется ждать». «Наверное, так будет лучше», — закусила губу подруга, пытаясь по выражению моего лица понять, возражаю я или нет. Больше всего на свете мне хотелось остаться наедине с тем, кто уже не в первый раз спас мою жизнь, и я украдкой подмигнула Джессике. Нужно задать Эдварду столько вопросов, а при девчонках это невозможно. «Ну ладно», — первой нашлась тактичная Анжела. «Увидимся завтра, ребята». Она схватила Джессику за руку и потащила к машине, которая виднелась в некотором отдалении. Я смотрела им вслед, чтобы убедиться, что подруги благополучно сядут в форд. Джесс помахала на прощание. Представляю, как она сгорает от любопытства. Машина скрылась за поворотом, и только тогда я решилась повернуться к Эдварду. «Мне честно не хочется есть», — сказала я, внимательно вглядываясь в его лицо. «Сделай одолжение», — безапелляционным тоном произнес он и открыл дверь. Возразить мне было нечего, и я покорно вошла в ресторан. Посетителей было немного. Туристический сезон еще не наступил. Хозяйка, молодящаяся ухоженная итальянка, смотрела на Эдварда с нескрываемым интересом.